«Донос — последнее дело», — сказал Маков. «Мы в училище таких, ох, и лупим!» «С дипломом и без доносов прожить можно», — буркнул Сомин и замолчал совсем. Тревожный полусвет майской полярной ночи лез в окно. Спать не хотелось. Веденко вынул из чемодана две фотографии одесских улиц и прикрепил к стене. Потом молча прицепил фотографию какой-то девчонки. Симпатичная девчонка в открытом платье, с независимым видом, какой бывает у красивых девчонок во всех городах мира. На двери он повесил рассвеченный карандашами штормовой бальник и психометрические таблицы. Потом они с Маковым по очереди подправили бритвой отросшие за 20 дней бороды. Из троих брился только Сомин. Он перешагнул же ту пору, когда отращивают бороды и вешают над койкой фотографии девчонок. Первым посторонним человеком, которого они увидели, был охотник. Его заметил Маков утром, когда снег был розовым от солнца и твердым после ночного заморозка, а воздух был прозрачен, как это бывает только высоко в горах или в Арктике. Темная цепочка упряжки тянулась на запад по льду пролива. Они остановили ее двумя выстрелами из ракетницы. Охотник оказался их соседом. Зимовка стояла всего в 40 километрах от острова, в устье небольшой речки, там, где береговой обрыв переходит в невысокие тундровые холмы. На лице охотника темнели шрамы от зимних морозов. Виновато улыбаясь, он складывал галеты по три, наливал в кружку крепчайший чай и все говорил, говорил. Зима была ветреная, песец шел средний, медведи уже взломали берлоги. Дикая сила гуся сидит сейчас на талых местах, на прошлогодней бруснике и черной ягоде шикши. Потом он так и заснул на полу в своих меховых штанах и кухлянке. Они сели писать письма. Это были обычные письма с полярок. «Нормально, скучаю, целую, когда выслать деньги?» Только Сомин сидел на чистом листом бумаги и никак не мог начать. Веденко и Маков вышли на улицу. Собаки охотника были худы и клочкасты. Они спали на солнце, блаженно вытянув лапы. В передке нарт лежал невероятной легкости мешок. Маков с уважением потряс его. В мешке 40 хвостов писа. Цена морозных шрамов охотника и ободранных собачьих лап. «Старье!» — сказал Маков, погладив одну из собак. «Атавизм! Кругом сейчас вездеходы!» «У нас на станции были собаки», — возразил Веденко. «Кони, понимаешь, а не собаки. Хоть в Одессу езжай!» В избушке Сомин все мучился над чистым листом бумаги. Вечером охотник уехал. Весна гнала его на запад, к поселку, к магазинам, к ласковой знакомой вдове, что хранила синий бастоновый костюм, купленный по случаю прошлогодней удачи. О том, что охотник добрался до места, они узнали дней через 15, ибо пришли ответы на отправленные с ним письма. Макову отозвалась из Архангельска мама. Одесса дала Веденко уклончивую радиограмму о хорошей погоде и экзаменах, которые надоели. Только Сомину ничего не было. И напрасно он, как только наступал срок, искал возле операторского стола отвертку или набивал в портсигар папиросы. На эфир накатывался вал навигации –